Глава 17. «Считаю до трех!» Громко крикнула Глафира Митрофановна. «Блин, вот как угадать? Вылезешь, пришьет, ты не вылезешь тоже. Может дождаться, когда мазь наконец выдохнется?» «Три!» Крикнула она, пропустив первые две цифры. «Да твою ж дивизию!» Выругался я, когда плотно летящие пули начали дробно вышивать из бочки острую щепу. Мало того, рядом распахнулось второе окошко, из которого в многострадальную бочку вонзилась еще одна протяжная очередь из шмайсера. «Да твою же мать! Это что, никак Акулинка к мамашке присоединилась?» «Похоже на то. Только никакого опыта стрельбы из автомата у молодой девчонки-то не было. Пусть она хоть 100 раз обладатель значка «Ворошиловский стрелок», но, Мосинка, это тебе не автомат. Тут особая сноровка нужна. Еще дед мне рассказывал, что из этого оружия не стреляли от бедра, как это любят показывать в кино. Это всего лишь миф. Немецкий автомат сильно носит, и попасть из него в цель, стреляя подобным образом, практически невозможно. Не палили из него и длинными очередями, ствол быстро перегревался. Стреляли или одиночными, или короткими очередями, по 2-3 выстрела за раз. При этом приклад оружия надо было разложить и крепко прижать к плечу, и это-то здоровому мужику. А что уж говорить о юной миниатюрной девушке, никогда прежде не палившей из подобного оружия. А вот когда мамашка научилась так сноровисто палить, вопросец остался. Конечно, автомат в ее руках тут же вело вверх и вправо, хотя, как утверждали специалисты, дуло МП-40 обычно клевало носом. И хотя при зарядке это было недостатком, но на практике сводило к минимуму задирание ствола и занос. На точной стрельбы отрицательно влияли тяжелый ход затвора и сильные удары в конце хода. Однако из-за небольшой мощности патронов отдача была небольшой. Ну а Акулинке-то хватило и этой небольшой мощности. Автомат в ее руках задергался, как паралитик в приступе, мотыляясь из стороны в сторону. Несколько пуль просвистело у меня над самым ухом, и если бы не моя звериная реакция, точно бы схлопотал свинцовую пилюлю. Не знаю, каким образом мне удалось выйти сухим из воды, то ли бочка действительно оказалась непробиваемой, то ли звериное чутье, но я успел под прикрытием ее деревянных бортов отскочить темные спасительные кусты и распластаться на земле. Теперь меня попасть было довольно-таки проблематично, но расслабляться, однако же, не стоило. Девчонки мои палили в белый свет, как в копеечку, похоже, решили поразвлечься по полной. То ли уверены в моей безопасности, то ли наоборот, решили заняться моим членовредительством. То ли я чего-то об оборотнях не знаю. И тут действие мази закончилось, мое тело вновь рассыпалось невесомым туманом, а после вновь собралось. Мигом исчезла широкая гамма запахов и звуков, а мне по глазам ударила практически кромешная темнота, разрываемая лишь огненными всполохами автоматных очередей. Такое ощущение, что я сразу оглох, ослеп, и у меня заложило нос. Дождавшись, когда мои девчонки наиграются в мужские игрушки и закончат уже бессмысленно жечь боезапас, я громко крикнул: «Вы что там, с дуба рухнули или белены объелись, товарищи женщины? А ведь и ухлопать вполне могли». «Это кто там из кустов гавкает?» Громко крикнула Глафира Митрофановна. «Выходи с поднятыми руками, гад ты этакий!» И она с громким клацанием заменила опустевший магазин автомата. Похоже, что в голове моих женщин наступил полный трындец. Может, противозлыдневые обереги на них разрядились, а новые не надели. Стремительно пролетали мысли в моей голове. Я все никак не мог понять, какая же муха их укусила, причем сразу обеих. «С тобой не гавкает, а разговаривает товарищ Чума!» Закосил я под капитана Жеглова, свинью, правда, опустив. «Глафира Митрофановна, Акулина, не узнали, что ли?» «А я, по-твоему, слепая, что ли?» Глафира Митрофановна таки положила шмайсера на подоконник. «Майста, пользованная видала, и так и поняла, куда ты намылился?» «Да чего же вы тогда тут комедию ломаете? Да еще и с огнестрелом!» Моему возмущению не было предела. «Пришили бы еще ненароком!» «Так ты бы в следующий раз поменьше в лес-то бегал, в кобелином обличье!» Неожиданно зло и развязно заявила мамашка. «Глядишь, так и не ломали бы сейчас комедию!» Такое заявление прибило меня словно обухом по голове. Это что же, скажите, такое? Бунт на корабле? Женская ревность? Или я еще чего-то не знаю? Что такого могло произойти, пока меня не было дома? Я ведь отсутствовал всего ничего. А это странное поведение весьма похоже на воздействие лихорука. И где же он, мой юный падаван? Нужно его немного поспрашать. «Горбатый, ты где?» Мысленно окликнул я злыдня, чтобы мои разгневанные амазонки зазря не дергались. С них станется высадить мою сторону еще по одному рожку. А то, что они уже успели перезарядиться, я уже слышал. «Я здесь, хозяин, товарищ командир». Поправился лихорок, отозвавшись на ментальном диапазоне. Его поначалу призрачная горбатая фигура обрела материальность рядом со мной. «Слушаю и повинуюсь». «Надо отвечать, по вашему приказанию прибыл». Поправил я его. «Не по душе мне его, слушаю и повинуюсь. Еще добавить о достославный Волька ибн Алеша, и я словно бы в сказку о старике Хаттабыче попал. Рассказывай, что за дичь тут творится?» «Какая дичь?» Явно не понял меня злыдень. «А чего с ними не так?» Я указал в сторону дома. «Или ты слишком часто рядом с домом крутился и обереги разрядил, либо они их сами забыли поменять». Лихорук неожиданно засуетился, шумно втянул своим вытянутым носом чуть отдающий прелой листвой и созревшими травами воздух, а его единственный глаз зарделся багровым отсветом. Я почувствовал, как, словно от легкого дуновения ветерка, слегка колыхнулся тягучий ночной воздух, хотя никакого ветра не было и в помине. Похоже, эта врожденная магия злыдня породила схожую ассоциацию, уносясь к освещенным окнам избы. «Опереки в порядке, товарищ Чума?» Тихо прошипел слух горбатый, но вел себя при этом как-то странно. Он весь напрягся, на его большой лысой голове даже встопорчились оставшиеся кое-где пучками реденькие волосенки. «Но ты прав, не в себе они». «Как это не в себе?» «Силу чужую чую». «Силу чужую чуешь?» Переспросила злыдня, с трудом разбирая его перешептывание. «Силу чужую», кивнул лихорук. «А пратка это, товарищ Чума, да ты сам посмотри, большое оно». «Какая такая братка? Какое оно, да еще и большое?» Я ни хрена не понял из объяснений горбатого. Надо будет все-таки отвезти его к дантисту. Но кинул на избу ведьмачий взгляд. Обычным взглядом в такой темноте ничего не углядеть. «Гребаный аппарат!» — пораженно прошептал я, наконец-то углядевший темное марево, темнее даже ночного мрака, подобные оттенки тьмы, обычным зрением не рассмотреть, поглотившие избу и все, что находилось внутри, включая, конечно, и моих дорогих дам. «Ну, где ты там затихарился, зятек?» — продолжала громко изгаляться надо мной мамашка. «Или тебя теперь муженьком звать? Обычных баб, причем сразу двух, ему, видите ли, мало. Так он ищи в кобелином обличье, теперь и по лесу всяких сучек собирает. Ну давай, уже выходи, поди шаг недоделанный. Чай, одежки на тебя совсем нет, ну а мы с дочеркой весьма по мужской ласке соскучились». «Точно, маменька». Раздался звонкий голосок из соседнего окошка. «Выходи, кобелина, или тебе лишние сучки, милина, с маменькой». И ночную тишину вновь разгололи громкие звуки выстрелов. Акулина явно была не в себе. «Ага. Вот, значит, на какой теме колдовство свои темные корни-то пустило. Нашло, выходит, червоточина и поселилась в головах, раскачавшую будоражащую тему. Вот как их плющит мне по-детски. Интересно, сколько же мне эта оплошность отливаться будет? Ведь никто ничего так и не вспомнил, было или не было. Так, хватит над этим заморачиваться. Нужно думать, как девочек спасать. Это сейчас их гнев и обиды сосредоточились на мне». А ну как на спад пойдут, и они друг на дружку окрысятся, и того и гляди, поубивают друг дружку. Срочно надо что-то делать. Только вот что. Я поймал себя на мысли, что совсем перестал ощущать их эмоции. Даже ауры разглядеть не мог, хотя было рукой подать. Да силуэты моих хозяек на фоне освещенных окон смотрелись вполне отчетливо. Но между мной и девочками словно выросла какая-то стена. «Что скажешь, товарищ горбатый?» Не придумавший ничего лучшего, поинтересовался я у лихорука, как их от этой напасти избавлять будем. Злыдень ведь нечисть древняя, можно сказать, с тысячелетним опытом. Не то, что я без году неделя ведьмак, может и присоветует чего по колдовской части. И вообще, чего оно именно к ним прицепилось, логичнее было бы ударить по мне, и кто, черт возьми, все это устроил. Я так разозлился, что готов был порвать эту сволочь на мелкие куски. Психика вновь пошла в расход. Только вот кто она и как ее найти? «След остался», — немного подумавши выдал лихорук. чувствую тот же привкус силы, как тогда в лесу». «Ты хочешь сказать, что это та же тварь, что едва не прибила нас с лешим?» До меня наконец стало доходить, о чем таком толкует злыдень. «Он!» — закивал огромной головой лихорук. «Упырища села мертвечиной, так и разит». «Но как он нас нашел, горбатый? Я пока не понимал, как такое вообще возможно провернуть. И в первый раз не допер, а сейчас вообще все стало запутаннее во много раз». «След, хозяин!» Вновь прошипел злыдень. «То, что принадлежало одновременно вам всем». «Как мог старался помочь мне лихорук?» «Вещи ли артефакт?» «Вещи ли артефакт? Черт! Я наконец-то понял, что могло одновременно принадлежать нам с хозяйками дома. По крайней мере, с Глафирой Митрофановной уж точно. Проклятый артефакт, та самая пресловутая рука славы, что подвела меня в самый неподходящий момент. Когда меня ранили в руку, я выронил этот кусок засушенной плоти, посчитал, что тот уже пришел в негодность и больше мне не понадобится. Может, он и не понадобился, а вот моим врагам он очень даже и пригодился. Похоже, что они сумели отыскать артефакт, а с его помощью уже вышли на меня и на мою семью. Да-да, я уже считал приютивших меня женщин практически родными. Ну а после случившегося или не случившегося так и подавно, ибо никого ближе них у меня в этом мире не было, но на будущее стоило четко усвоить, не оставлять после себя никаких следов, особенно магической природы, да и обычных физических следов тоже не оставлять, ни волосинки, ни ноготка, а тем более следов крови. Я еще в своем времени читал, что в древности даже просто так выбрасывать волосинки являлось строгим табу, чтобы никто не воспользовался ими со злым умыслом. Наши предки в обязательном порядке прятали или уничтожали состриженные или вычесанные волосы. Женщины, например, набивали волосами подушки, которые впоследствии клались им в гробы. Кроме того, локоны можно было закопать или бросить в воду, но чаще всего волосы просто сжигались в печи. Тогда считалось, что на сгоревшие в огне волосы ни один колдун не сможет навести в порчу. Дело в том, что волосы являлись олицетворением здоровья, в частности, и жизни вообще. Недаром существовали такие выражения, как «волос с головы не упадет» или «жизнь на волоске висит», а где-то в Африке, если я ничего не путаю, у тамошних правителей даже существовал специальный человек, который съедал состриженные волосы и ноготки, чтобы их не смогли заполучить колдуны для своих черных дел. Так что вся инфа, которую я считал в своем времени не более чем пережитком, суеверием своих темных и необразованных предков, оказалась вполне себе правдивой. Ведь смог же по оброненному артефакту выйти на меня фашистский упырь? Смог. Это неоспоримый факт, к которому стоило отнестись более чем серьезно. Вот только как мне моих девчат-то спасти? Кто его знает, что они под действием этого вражеского колдуна вытворят в следующий момент? Время-то не ждет. Они так и продолжали бесноваться, понося меня всяко-разно. Порой от услышанных высказываний даже у меня, привычного к горячему словцу, уши в трубочку сворачивались. По примеру злыдня, я умудрился выпустить из себя несколько энергетических нитей, при помощи которых и старался найти брешь, клубящуюся вокруг избы к колдовской отраве. Но пока ничего путного не выходило. «Ну что, чума?» Зарала мамашка, высовываясь по пояс в окно. «Хочешь моего сладкого тела?» И она силой рванула цветастую кофточку, только пуговицы с хрустом разлетелись во все стороны. Ее фигура белеса отсвечивала в ночной темноте. «Смотри на меня, смотри, и я не хуже!» Зарала из соседнего окошка Акулинка, одним махом сдергивая простенькое ситцевое платьишко через голову. «Даже лучше! Гляди на меня, Рома, гляди, выйди и возьми меня. Я первой буду!» Зарала из своего окна Глафира Митрофановна. «Я же мать, я тебя родила, мучилась несколько часов. И чего?» Не отступилась Акулинка. «А то!» Злобно ощерилась тещенька. «Должна ты мне, по гроб жизни обязана за все те муки, слезы и лучшие годы жизни, которые я на тебя потратила. А хрен вам, маменька, а не Рома!» Скрутила фигу Акулина и показала ее матери. «Мой он, и только мой». «Ага, понеслась душа в рай», подумалось мне. насланное вражеским колдуном проклятие набирало обороты, постепенно вовлекая в противостояние уже и их, я видел, как слабенькие искры постепенно превращались в ревущее пламя. Еще немного, и потушить его не удастся. Женщины поднимут оружие уже друг против друга. «Попробуй ударить силой», — посоветовал мне Лихорук. «Шаштай волну, выдуй проклятие из дома». «Легко сказать выдуй, и еще бы знать, как все это делается. Такого заклинания я в Веде не встречал». Их-то там всего ничего открылось, но меня уже настолько переполняла злоба, что я просто исторг из резерва всю ту энергию, которая там скопилась, а сам рванулся по направлению к избе, и я чувствовал, как, разрывая энергетические каналы, наружу хлещет поток, не облаченный ни в какую структурированную форму, просто поток колдовской энергии, волна, как выразился Лихорук. И этот поток, буквально сметая и поглощая любые магические проявления на своем пути, рванул впереди меня по направлению к дому. И я видел, как рухнул попавший ему на пути старый подгнивший навес, когда-то давным-давно укрепленный магическим конструктом, да он-то на этом конструкте держался все это время, а теперь развеялся, и навес обрушился на сухую землю, поднявшую кучу пыли. Поток сырой магической силы, разогнавшись до умопомрачительной скорости, ударился о клубящееся марево вражеского проклятия. Поначалу туман прогнулся, немного сдав свои позиции, но не выпустил из зоны своего влияния уже забывших про меня обезумевших женщин. Теперь они вспоминали друг дружке давние обиды, нервно тиская в руках рифленые ручки автоматов –